Глава 39. Когда Уилл с Умаром наконец-то добрались до удобной для обзора точки над городом, первые лучи солнца осветили окрашенные в белый дома Маасхавы. Они несколько часов взбирались на гору в предрассветном полумраке, следуя по проложенной животными тропе. Потом им пришлось пробираться по гребню, прежде чем они оказались как раз над городом, метрах в 50. Отсюда открывался прекрасный вид на все поселение и все его дома, и жители были как на ладони. С трех сторон городок окружала невысокая стена, с четвертой его защищали сами скалы. Вдоль стены на равных промежутках были расставлены сторожевые башни, но, как заметил Уилл, дозорных на них видно не было, на что Умар презрительно покачал головой. «Горожане слишком ленивы, а туалаги уверены, что на 100 километров вокруг нет никаких врагов». Во многих местах из города поднимались столбы дыма. Жители готовили себе завтрак. К его едкому запаху примешивался еще один аромат, по которому так соскучился Уилл — свежий кофе. По дорогам, петляющим из города к равнинам под ним или к горным террасам, шли люди. «Рабочие в полях», — сказал Умар в ответ на жест Уилла. «Они выращивают кукурузу, пшеницу и фрукты». Недостатка в воде Маасхава не испытывала. В горах располагались колодцы, прокопанные к подземным источникам. Некоторые из них подавали воду на террасы, другие орошали поля. В целом это была сложная система водоснабжения, ничего подобного, который Уилл в этой засушливой стране раньше не видел. — Кто все это построил? — спросил он. — Никто не знает, — пожал плечами Умар. — Террасам и акведукам несколько сотен, а, возможно, и 1000 лет. Аридийцы просто нашли их и восстановили. — В любом случае, это наш шанс, — сказал Уилл, и в ответ на вопросительный взгляд Умара продолжил. Мы можем смешаться с этими рабочими, разбиться по 1-2 человека и проникнуть в город вечером, когда те будут возвращаться. Так можно провести туда 50 человек. А что потом? Потом они могут договориться с местными жителями. Обитатели Маасхавы уж точно будут рады любому, кто поможет им избавиться от туалагов. Вряд ли, с сомнением отозвался Умар. Они считают моих людей чужаками и относятся к ним с подозрением. С высокой долей вероятности они выдадут их туалагам. — Но почему? — в разочаровании Уилл слегка повысил голос, и Умар жестом приказал ему говорить потише. Звук в горах разносился далеко. — Извини, я говорю, зачем им вас предавать? Вы же, по сути, один и тот же народ. Бедуин покачал головой. — Пусть мы и живем в одной стране, но мы из разных племен. Мы бедулины, они аридийцы. Наши языки, как и наши обычаи, отличаются. В целом бедулины не доверяют аридийцам. И наоборот. Моих людей узнают сразу же, как они откроют рот. — Ну, это же смешно, — проворчал Уилл. Мысль о том, что людей разделяют такие незначительные факторы, казалась ему глупой. — Может, и смешно, — пожал плечами Умар, — но факт есть факт. Уилл снова посмотрел на городок, из которого по-прежнему выходили люди, и задумчиво погрыз ноготь на большом пальце. — Но ты же прошлой ночью послал туда разведчика? — спросил он у Асейха. Один из бедуинов с наступлением темноты действительно прокрался в город, чтобы разведать обстановку и узнать, о чем говорят местные жители. — Да, — кивнул Умар, — один человек может остаться незамеченным, особенно если будет молчать. Но 50 человек, не скроешь. Он решил, что настала пора сменить тему, и показал на одно из помещений, вырубленных прямо в скалах. В отличие от других, двери в которые были распахнуты, чтобы впустить свежий утренний воздух, вход в него был плотно закрыт, и возле него толпилось дюжину туалагов. — Скорее всего, твоих друзей держат вон там. Уилл заслонил глаза от солнца и вгляделся в охраняемую дверь. — А ты, возможно, прав, — подумав несколько минут, он добавил. — Интересно, можно ли туда проникнуть? — Даже если ты и проникнешь туда, то как ты пройдешь мимо стражников? А чтобы с ними разобраться, потребуется столько людей, что их сразу заметят. Уилл перевел взгляд на скалы над городом. — А что, если спуститься сверху и так же вернуться? Умар, подумав, ответил. — Неплохая мысль, но потребуются веревки. Много веревок, а их у нас нет. — Да. Тогда лучше подождать, пока Холт и остальных не выведут из темницы. — А выведут их только в одном случае, если поведут на казнь, — горестно заключил Умар. — Ну что ж, утешил, — сказал Уилл после непродолжительного молчания. Юсел выбрал для себя самый большой и удобный дом в городе — дом местного старосты, и приказал ему и его родственникам прислуживать себе и своим охранникам. Мужчина и его жена приходили в ужас при виде кочевника в синей повязке, и Юсалу это очень нравилось. Он обожал внушать страх окружавшим, и ему нравилось унижать таких людей, как староста, и заставлять их выполнять работу слуг. В настоящий момент Юсал раскинулся на куче толстых подушек в главной комнате дома. По его приказу староста принес много свечей и масляных ламп для освещения, гораздо больше, чем требовалось. Масло и свечи здесь были дорогим товаром, который нечасто завозили в такой дальний городок. Юсал с видимым удовольствием наслаждался выражением печали на лице хозяина дома, ужасавшегося такой расточительности. Так за две недели он израсходует весь запас на три месяца. Но вождю туалагов было на это наплевать. Когда свечи с маслом закончатся, он снимется с места и отправится куда-нибудь еще. Жена старосты вошла с подносом, на котором принесла кофе. По требованию Юсала она встала на колени и протянула ему чашку. Он взял кофе и не сводил с нее пристального взгляда, пока она в замешательстве не опустила глаза. После этого, опустив повязку, туалаг сделал глоток, подумал и ткнул женщину пяткой, отчего та упала на грязный пол. — Слишком слабый! — пробурчал он недовольно. Стараясь не оглядываться на него, женщина ползком выбралась из комнаты. Она быстро научилась не смотреть вождю туалага в глаза, когда тот опускал повязку, чтобы отведать пищи или напитки. В первый раз, когда она отвернулась недостаточно быстро, ее отхлестали кнутом. На самом деле кофе был неплох. Жена старосты превосходно умела готовить, а варить кофе все ридийские женщины учились еще в детстве. Но Юсал с удовольствием пользовался любым поводом, чтобы показать свою власть. Все его благодушие испарилось, едва дверь распахнулась, и в комнату вошел Ташак. По всем правилам приличия, грубый северянин должен был подождать, пока объявят о его прибытии, и Асейх даст ему разрешение войти. Юсал поспешно натянул на лицо повязку. — Не мог подождать? — сердито спросил он. — Сначала нужно доложить слугам и только потом входить. Ташак лишь небрежно махнул рукой. — Ладно, запомни на будущее, — сказал он тоном, свидетельствующим о том, что ему совершенно наплевать на какие-то там манеры. — А вот скажи, — продолжил он с любопытством, — ты вообще снимаешь когда-нибудь эту повязку? Он уже давно размышлял над этим вопросом. Юсал, единственный из туалагов, постоянно носил повязку в его присутствии. Некоторые считали, что его лицо сильно изуродовано, другие утверждали, что у него вообще нечеловеческое лицо. Юсалу нравилось, что о нем ходят такие слухи. Неопределенность и таинственность лишь добавляли ему уважения и заставляли бояться его. Поняв, что Юсал не намерен обсуждать эту тему, Ташак не стал настаивать, а вынул из-за пазухи какую-то маленькую вещицу и швырнул ее Асейху. «Посмотри, что у меня есть. Я отправил пару человек осмотреть лагерь чужеземцев, и они нашли вот это». Юсал повертел в руках небольшую коробочку, в которой обнаружилась печать Ивенлин. «Я подумал, что она должна была иметь ее при себе. Но в ее вещах мы ничего не нашли. Значит, оставалось только одно. Девчонка спрятала эту штуковину, прежде чем мы взяли их в плен. Место пустынное. Найти было нетрудно». Губы Юсала под повязкой сложились в довольную улыбку. Он был даже готов простить северянину его грубые манеры. «Отлично! Хорошо придумано! Теперь мы можем поставить печать на доверенности. 66 000 серебряных реалов». «По 33 каждому», — прошептал вождь туалагов, наслаждаясь этими цифрами. Но, к его удивлению, Ташак помотал головой. 66 000. Тебе. Мне ничего не нужно. Считай это платой за услуги». «Платой? За какие услуги? Что ты еще от меня хочешь?» Юсал не привык, чтобы люди отказывались от такого количества денег. Но Ташак собирался стать верховным ярлом и считал, что ради этого 33 000 не жалко. «Забудь о выкупе», — повторил он. «Я хочу, чтобы убили всех пленников». «Всех?» — глаза Юсала расширились от удивления. Скандианец кивнул. Юсал подумал над его предложением. «За Селитена могут много заплатить, но, конечно же, далеко не 66 000 реалов. К тому же Вакир уже несколько лет подряд доставлял ему немало хлопот, и без него было бы лучше. На смену ему могли прислать не такого усердного и расторопного в преследовании туалагов наместника». «Да, пожалуй, не мешало бы устранить Селитена с его пути. А что касается скандианцев и молодого орлуинца, то ему на них просто наплевать. Вот девчонку убивать было бы жалко». «А девчонка зачем?» — спросил он. «На рынке рабов за нее дадут хорошую цену». «Убить нужно всех», — настойчиво повторил Ташак. «Не люблю оставлять нерешенные проблемы. У нее влиятельные друзья в Орлуине, а орлуинцы — друзья Эрока. Рабы всегда могут сбежать, их могут продать. А когда я стану верховным ярлом, мне не хотелось бы, чтобы меня обвиняли в пропаже Эрока. Мертвая девчонка никому ничего не расскажет». Юсал задумчиво кивнул. В словах Ташака был свой смысл. Хотя, конечно, маловероятно, что девчонка сможет когда-нибудь сбежать и добраться до Орлуина. Но такая возможность все-таки есть. В таких делах лучше поступать наверняка. Кроме того, массовая казнь послужит хорошим уроком для жителей Масхавы. Как и синяя повязка, она добавит им страха и уважения. «Ну что, хорошо», — сказал он наконец, — «но если убивать всех, то нужно обставить это дело как следует». «Как пожелаешь», — пожал плечами Ташак, — «как следует или не как следует, но мне нужно, чтобы все они отправились на тот свет».